Тогда в голове карусель. Но все-таки надо задуматься. Над чем? Как будто бы и думать вам не о чем, сердито воскликнул Лазарь Борисович. Вот вы начинаете жить. Так? Кем же вы будете, позвольте полюбопытствовать? И как вы предполагаете существовать? Неужели вам удастся все время веселиться, шутить и отмахиваться от трудных вопросов? Жизнь — это не каникулы, молодой человек. Нет. Я предсказываю вам, мы накануне больших событий. Да. Уверяю вас в этом. Хотя Николай Григорьевич насмешничает надо мной, но мы еще посмотрим, кто прав. Так вот, я интересуюсь, кем же вы будете? Я хочу... Начал я. Бросьте, крикнул Лазарь Борисович. Что вы мне скажете? Что хотите быть инженером, врачом, ученым или еще кем-нибудь? Это совершенно не важно. А что же важно? Справедливость! Крикнул он. Надо быть с народом. И за народ. Будьте кем хотите, хоть дантистом, но боритесь за хорошую жизнь для людей. Так? Но почему же вы это мне говорите? Почему? Вообще. Без всякой причины. Вы приятный юноша, но вы не любите размышлять. Я это давно заметил. Так вот, будьте любезны, поразмышляйте. Я буду писателем, сказал я и покраснел. Писателем? Лазарь Борисович поправил пенсне и посмотрел на меня с грозным удивлением. Хо-хо! Мало ли кто хочет быть писателем. Может быть, я тоже хочу быть Львом Николаевичем Толстым. Но я уже писал и печатался. Тогда, — решительно сказал Лазарь Борисович, — будьте любезны подождать. Я отвешу порошки, провожу вас, и мы это выясним. Он был, видимо, взволнован, и пока отвешивал порошки, два раза уронил пенсне. Мы вышли и пошли через поле к реке, а оттуда к парку. Солнце опускалось к лесам по ту сторону реки. Лазарь Борисович срывал верхушки полыни, растирал их, нюхал пальцы и говорил: «Это большое дело, но оно требует настоящего знания жизни, так? А у вас его очень мало, чтобы не сказать, что его нет совершенно. Писатель, он должен так много знать, что даже страшно подумать. Он должен все понимать. Он должен работать как вол и не гнаться за славой. Да, вот. Одно могу вам сказать. Идите в хаты, на ярмарки, на фабрики, в ночлежки. Кругом, всюду, в театры, в больницы, в шахты, в тюрьмы. Вот, всюду. Чтобы жизнь пропитала вас, как спирт валерьянку, чтобы получился настоящий настой. Тогда вы сможете отпускать его людям, как чудодейственный бальзам, но тоже в известных дозах, да. Он еще долго говорил о призвании писателя. Мы попрощались около парка. «Напрасно вы думаете, что я лоботряс», — сказал я. «Ой, нет!» — воскликнул Лазарь Борисович и схватил меня за руку. — Я же рад, вы видите. Но согласитесь, что я был немножко прав, и теперь вы кое о чем подумаете. После моей маленькой порции яда, а? Он заглядывал мне в глаза, не отпуская моей руки. Потом он вздохнул и ушел. Он шел по полям, низенький и косматый, и все так же срывал верхушки полыни. Потом он достал из кармана большой перочинный нож, присел на корточки и начал выкапывать из земли какую-то целебную траву. Проба аптекаря удалась. Я понял, что почти ничего не знаю и еще не думал о многих важных вещах. Я принял совет этого смешного человека и вскоре ушел в люди, в ту житейскую школу, которую не заменят никакие книги и отвлеченные размышления. Это было трудное и настоящее дело. Молодость брала свое. Я не задумывался над тем, хватит ли у меня сил пройти эту школу. Я был уверен, что хватит. Вечером мы все пошли на меловую горку, крутой обрыв над рекой, заросший молодыми соснами. С меловой горки открылась огромная осенняя теплая ночь.